этом, да, поистине странно устроен человек. Восхитившись вашей верностью господину, даже горожане и мужики и те захотели вам подражать. Еще неизвестно, как благотворно это повлияет на разложившиеся у нас нравы и в верхах, и в низах. Во всяком случае, сейчас больше не бегают на представление дзюрури или там кабуки, и то хорошо. Дзюрури — театр марионеток, и кабуки — театр актера, были новыми, сложившимися в XVII веке, формами театра горожан, купечества, ремесленников и тому подобных. Разговор стал принимать неприятный для Курановской оборот. Тогда он намеренно внушительным тоном и, употребляя простонародные выражения, попытался повернуть его в другую сторону. «За то, что вы похвалили нашу верность, за это вам спасибо. Но сдается мне, что нам прежде всего должно быть стыдно». Проговорив это, он, обведя взглядом собравшихся, продолжал. «Почему?» — спросите вы. «А вот почему. В клане Ако самураев много. А видите вы перед собой одних только низших по положению. Правда, в самом начале с нами был сам старейшина клана Окуна Сёген, но на полдороге он изменил свое решение и кончил тем, что вышел из нашего союза. Назвать это как-нибудь иначе, чем полнейшей неожиданностью, просто нельзя. С нами были и Синдо Генсиро, Кавамура Дембей, Комура Генуэмон. По положению они выше Хара Суэмона. И еще Сасаки Кодзаэмон. Он ниже Йосида Тюдзаэмона. И все они, как только стало близиться к самому делу, раздумали. Среди них были мои родственники. Если все это принять во внимание, понятно, что нам должно быть стыдно». При этих словах Куроноске вся атмосфера веселости, царившая в комнате, исчезла, и сразу ее место заступила серьезность. Можно сказать, что разговор принял тот оборот, к которому Куроноске и стремился. Но был ли этот оборот, в конце концов, так уж ему приятен, вопрос особый. Услышав эти слова, тот Заэмон, сжав кулаки, ударил несколько раз по коленям и первый сказал: «Вся эта компания не люди, а скоты. Никого из них к настоящему самураю и близко подпускать нельзя». «Правильно. А что касается Такада Гомбея, то он еще хуже скота». Тот Заэмон, подняв брови, взглянул на Харида Яхея, как бы ища у него одобрения. Вспыльчивый Яхей, конечно, не промолчал. «Когда мы тогда утром уходили, я подумал, если бы пришлось с ним в эту минуту повстречаться, мало было бы плюнуть ему в лицо. Ведь представить себе только, явился к нам со своей наглой физиономией и говорит: желание ваше сбылось, какая великая радость!» «Что ж, Такада и есть Такада. Но вот Оямада Сёдзэмон, тот действительно хорош», — сказал, ни к кому особо не обращаясь, Маса Кюдаю, и тут принялись в один голос бронить отступников и Хара Суэмон, и Онодзора Дзюнай. Даже молчаливый Хадзама Кихей, и тот, сам ничего не говоря, кивая седой головой, выражал свое согласие со всеми. «Подумать только, в одном и том же клане столь верные вассалы, как вы, и вот такой народ. Поэтому-то все, про самураев уж и говорить нечего, но даже горожане и мужики и те их ругают, собаки, дармоеды. Окабаяси Макуноске Доно в прошлом году сделал себе харакири. И вот разнесся слух, будто и родственники его по сговору тоже покончили с собой. Харакири — способ самоубийства путем вспарывания живота. Этот способ был принят у японских самураев как свидетельство их презрения к боли и применялся главным образом в случае смерти, гибели в бою и тому подобное, сюзерена, так называемое самоубийство вслед, или в случае навлечения на себя бесчестия. О роли харакири в идеологии Бусидо смотрите в указанной выше статье Конрада, страницы 251-255. «Ну ладно, может быть, оно и не так, но раз уж дошло до этого, то не миновать позора. Тем более вашим. Теперь, когда всюду начались эти акты мести, Не исключено, что найдется человек, который возьмет да и убьет их, ссылаясь на то, что быть храбрым в служении справедливости значит действовать по-эдосски, и что и вы с давних пор в гневе на них. Действовать